И ждать несколько часов или суток, пока появится кто-то другой, на полуживой луне Рика не хотелось. Поэтому он сделал вид, что просто пропустил едкое замечание старика мимо ушей. «Я хочу вас нанять в качестве пилота». «Нанимаются батраки на ферму, а я предлагаю свои услуги». «У меня есть корабль, который нужно завести в ремонтный док. Мне нужен пилот, который это сделает. Хотите за это 5000? Согласен. Берётесь или нет?» Старик несколько секунд поглядел на Рика, а затем величественно кивнул. «Отлично. Через 2 часа я и мой корабль будем возле станции. Это звездолёт типа «Вожак». «Давайте название идентификатор». «Идентификатор сбросил. Корабль называется «Лонь».» Старик поморщился. «Весьма оригинально». «Тебя, старый козёл, забыл спросить», — подумал Рика. «Жду на борту через 2 часа».